«Зачем столько покупок?» – спросил я. «Я вам разве не сказала? Вы солидный коммерсант, выезжор, возвращающийся с деловой поездки. Сомневаюсь, что вы справитесь с этой ролью даже на время проверки в космопорту». Я едва сдержался, чтобы не сказать что-нибудь вроде «Я вас тоже очень сильно люблю». Автотакс довольно быстро доставил нас к подъезду вполне приличного с виду, хотя и не слишком дорогого отеля. Именно его Элен выбрала мне в качестве временной резиденции до отлета. К моему большому разочарованию, ее квартира для этого не предназначалась. Мне там было совсем неплохо. Похоже, сейчас она распрощается и уедет, оставив меня в грустном одиночестве. Однако на предложение продолжить беседу в баре за рюмкой Лангу она ответила согласием, хотя я заметил секундное колебание. Видимо, я вел себя достаточно тактично, сделав вид, что начисто забыл наш утренний разговор, намек на Камор, ее предстоящий отчет и предложенный выбор из двух возможностей. Во всяком случае, пока, к моему удовлетворению, увлекательная игра в двойного агента была продолжена. Внутри отель не оправдывал обещаний фасада. Здесь все кричало о вокзальной забегаловке. Я начал опасаться, что не найду приличного бара, и Элен в последнюю минуту передумает. Но после того секундного колебания в автотаксе, она ни на минуту не дала мне повода усомниться в серьезности своего решения. Правда, в баре она все же попыталась, если не вытянуть из меня нужные сведения, то по крайней мере убедиться, что не напрасно тратит на меня время. Официант, поставив перед нами тарелку с синтетическими бутербродами и плохо вымытые рюмки, величественно удалился к другому, видимо, более многообещающему столику. Но не мог же я проявлять щедрость за чужой счет. Хотя, наверное, мог. За все, конечно, платила фирма. Вот только какая? «Я жду вашего рассказа», — напомнила Элен. Решившись довести эту увлекательную и достаточно опасную игру до конца, я откровенно разглядывал свою спутницу. Она отнюдь не походила на манекенщицу или на одну из тех стандартных девиц, которых многие фирмы держат специально для представительства. Скорее уж на провинциальную преподавательницу из сельского колледжа. Сейчас она держалась чопорно и стеснительно. Она была или гениальной актрисой, или совершенно не той роковой женщиной, за которую старалась себя выдать. Мне запомнился ее жест, когда она попыталась натянуть слишком короткое платьице на свои округлые коленки, достаточно призывно обозначившиеся под нашим крошечным столиком. А когда ей это не удалось, то попросту прикрыла их салфеткой. На меня бы это наверняка подействовало, если бы перед глазами вовремя не всплыли маки ее утреннего халата. И при всем том она была чертовски красива и к тому же умна. Это последнее обстоятельство все время ставило меня в тупик, разбивая готовые стереотипы, которые я, сам того не замечая, то и дело старался к ней примерить. «Я расскажу вам все, что знаю, за чашкой кофе в своем номере», — сказал я, отбросив последние сомнения и решившись сразу все расставить по своим местам. Она посмотрела на меня долгим печальным взглядом, за которым могло скрываться все, что угодно, и произнесла банальнейшую фразу, которую говорят малознакомому мужчине большинство женщин, позволив ему расстегнуть первую пуговицу на своей блузке. «А я думала, вы не такой, как остальные». После этого оставалось только рассчитаться и подняться в номер. На секунду я подумал о том, что меня ждет, когда она узнает, что в сущности сказать мне нечего. А все те сведения, которые она рассчитывала получить от меня, всего лишь плод ее воображения. Расплата оказалась весьма жесткой, гораздо серьезнее, чем я к себе мог представить в тот момент.